Глава третья. Исполнение. Прошлой ночью. План готов! Тихо и решительно сказала Лилит. 2 часа. Мы сидели за круглым столом на складе, где последние пару ночей проводили тактические собрания на тему плана побега. Мы... правда... сбежим завтра. Только вчера прилюдно казнили других роботов. И мы решили бежать. Не слишком ли поспешно? Мешкать нельзя! Пояснила Лилит. «Кто знает, когда будет в следующий раз?» «Так-то да...» Согласилась я, испытывая, тем не менее, необъяснимую тревогу. «А раньше тот грузовик приезжал?» «Не знаю, я впервые его увидела!» Покачала головой девушка и обернулась. «Ты тоже Волков?» Исполин кивнул. Я спросила снова. «Почему же они сразу избавились от них?» Задала я еще один вопрос. «Ведь можно было отремонтировать!» «Деньги! Дешевле купить нового робота-мусорщика, чем чинить старого!» «Да, все просто и очевидно!» «Ясно!» Вздохнула я. «Вот поэтому нам нельзя мешкать!» Повторила Лилит и посмотрела поочередно на меня и Волкова. «А, понятно! Она заботилась о нас!» Я со своим новым старым телом и медленный Волков будем стоять первыми в списке на вторую казнь. Так вот, насчет плана. Вернулась к теме подруга. Как мы вчера решили, побег будет складываться из маршрута и выбора времени. Во-первых, маршрут. Она положила на стол поднятый с пола гнутую железяку и несколько болтов. Это стройка. Вот здесь желудок, а тут кишки. Объяснила она, указывая пальцем на элементарную схему. По верхней части сеточного забора пущено высоковольтное напряжение. Там не пройти. Остаются 2 варианта. Уйти через желудок и сбежать по берегу. Или пробраться через кишки и затеряться на большой земле. Как вы, наверное, знаете, первый способ опасен. На берегу мало укрытий. Нас мигом подстрелят из лазерных винтовок. Лилит приставила к виску пистолет из пальцев. Значит, пойдем через кишки. Стащим грузовик для перевозки обломков, уедем на нем. И смешаемся с другими машинами в городе. Погоди, а кто поведет? Разве не очевидно? Я. А? Ты умеешь? На предыдущей площадке я была водителем. Даже экскаватор и кран водила. У тебя нет прав. Вставил Волков. Не векай там. Бросила Лилит. Вот пункты плана. И она все объяснила нам. Я округлила было глаза. Если бы могла. Отчаянный план граничил с безумием и ставил людей в глупое положение. Обычный робот до такого никогда бы не додумался. Однако, у меня оставались вопросы. А все убежать не могут? Чего? Заморгала Лилит. Ну, я про то, что раз убегаем мы, почему бы всем... Невозможно! Тотчас покачала головой девушка. Почему? Ты понимаешь, что у нас тут 80 роботов, да? Это слишком много. Да не послушают они нас. Холодно пояснила подруга. Согласно моему опыту, удается только малые побеги. Массовые никогда. Однако я по-прежнему не решалась бросать остальных. Вероятно, потому что мы работали вместе уже 3 месяца. И я как-то прониклась к ним товарищескими чувствами. Кроме того, никто не заслушивал столь ужасной казни. А потом я вспомнила о докторе. Она всегда помогала роботам, лежавшим у обочин. Да, она бы... Лилит! Чего? По крайней мере, мы можем попытаться. Я предложила компромиссное решение. Лилит недовольно сморщилась и застонала. Все-таки мыслила я по-детски наивно. Настоящим днем. Прошло 2 дня после казни и 85 дней с моего прибытия сюда. Поздним вечером на стройку приехал грузовик с обломками, совершавший последний рейс. В тот же миг... «Роботы!» Громко закричал Лилит в маленький микрофон. «Слушайте меня!» Я тайком остановила на спины некоторых товарищей динамики. Безусловно, очередные найденные трофеи. И поэтому ее призыв услышали все. Настало время выкладывать козырь из рукава. «А теперь все! Бегите прочь!» Провозгласила она и включила проигрыватель, который знакомым голосом надзирателя сказал то... что приходилось слышать каждое утро. Это приказ. Эффект последовал незамедлительно. Повинуясь приказу, роботы сорвались с места и, взрыхляя землю, понеслись к желудку и кишкам, Не ожидавший такого поворота событий, надзиратель запаниковал. «Что вы творите? Стоять! Всем стоять! Это приказ!» И все тотчас застыли, как будто во время какой-то игры. Однако, мы предусмотрели и это. «А теперь все! Бегите прочь! Это приказ!» Проклятие спало. Роботы вновь спрыснули в разные стороны, и началась неразбериха. Изначально Лилит планировала отвлечь надзирателей с их помощью. Мы бы включили запись голоса, а сами под шумок смылись бы. Но я предложила удалить им контур безопасности, чтобы у них появился шанс. Поскольку у роботов собирались детали от мусорщиков, то электронная начинка была устаревшей. Лилит оставалось только вытащить нужный блок. Что она и сделала с недовольным бурчанием, освободив 80 собратьев. Вот так наш план развился до массового побега роботов. «Экстренная остановка! Экстренная остановка!» Сирены выли. Надзиратель жал на кнопку, пристегнутую к ремню. Однако безрезультатно. Один Волков остался стоять, немного согнув колени. Лилит так и не смогла вытащить его контур безопасности. Пока что все шло по плану. «Сейчас же! Перенесите номер 15!» Приказала Лилит с помощью проигрывателя ближайшей четверки. Несмотря на отсутствие контуров безопасности, они поддались страху, сформировавшуюся за долгие годы подчинения, и сгрудились вокруг Волкова. Они привыкли переносить тяжести, поэтому без труда подняли гиганта и забросили его в кузов грузовика. Водитель в ужасе сбежал. Лилит заняла его место, повернула ключ и завела двигатель. Похоже, машину мы заполучили. А это было одним из основных пунктов плана. «А теперь все, бегите прочь!» «Это приказ!» Запись прозвучала снова. Переносившие Волкова роботы мигом разбежались, точно нашкодившие дети. «Пока! Вы молодцы!» Кричали нам вслед. «Прощайте! Надеюсь, с вами все будет в порядке!» Я изо всех сил махала рукой. Что-то подсказывало, что больше мы не увидимся. Стояла поздняя ночь. Однако на стройке царил хаос. Сирены орали, роботы носились, надзиратели кричали. А фальшивые приказы усиливались сумятицу. «Ирис, погнали!» Закричала Лилит с водительского кресла. Мотор ревел, как ржание стада лошадей. «Подожди!» Я поспешно подкатила к грузовику. Однако на гусеницах заехать внутрь не могла. «Давай, хватайся!» Лилит схватила меня за руку и мощным рывком втянула внутрь. «Ничего себе, какая же она сильная!» «Вперед!» Весело закричала девушка и нажала на газ. Мотор взревел. И машина с тремя беглецами выехала на дорогу.